Глава 49. Королева базара. Но как раз в это время начала поспевать черешня. Она стала поспевать быстро, бурно, и, главное, все сорта сразу — черные, красные, розовые и белые. Хотя семейство бочей все время с тревогой следило за созреванием богатого урожая, но истинные его размеры обнаружились как-то вдруг. В одно прекрасное утро, когда низко над садом шумом пронеслась черная туча скворцов, а за нею серая туча воробьев. Птицы опустились на сад, и пока Василий Петрович, Петя, Павлик, Дуня и Гаврила бегали под деревьями, пугая птиц зонтиками, палками, шляпами, платками и криками, тетя надела кружевные перчатки, шляпу, и, сияющая от веселого возбуждения, поехала на конки в город, чтобы сначала разузнать розничные цены на черешню, а потом постараться ее продать на привозе в фруктовых рядах оптом. Она вернулась вечером, когда подходила к хуторку, услышала громкие выстрелы. Это Павлик под руководством Гаврилы полил дробью из старой берданки, которая нашлась в хозяйстве мадам Васютинской. «Боже мой! Что ты делаешь?» — в ужасе закричала тетя, увидев, как ее нежный племянник заряжает ружье картонным патроном. «Пугаю шпаков! Побережитесь!» — ответил Павлик и снова со зверским выражением лица выпалил куда-то вверх, после чего по воздуху пролетел небольшой смерч из воробьиных перьев. По-видимому, война с птицами шла успешно. «Ну-с, как наши коммерческие успехи?» — спросил Василий Петрович, потирая руки. — Надеюсь, вы нам привезли приятные вести? — Да и нет, — ответила тетя. — Что так? — с бодрой улыбкой сказал Василий Петрович. Он ж раз 10 за сегодняшний день обошел сад и убедил, что урожай не просто хорош, а неслыханно, сказочно богат. Кисть очень крупных черешин целыми пудами висела на ветках, просвечивая на солнце всеми оттенками красного цвета, начиная совсем бледного, почти телесного, подобно розовым кораллам самого высшего качества, кончая кроваво-черным, словно драгоценные камни карбункул и перо. — Что так? — повторил он уже менее бодро, заметив расстроенное выражение тетиного лица. — Сейчас я вам все расскажу, но только дайте мне сначала умыться и, ради бога, чашку чая, полжизни за чашку чая. Все это не предвещало ничего хорошего. А через полчаса тетя уж сидела на веранде, жадно пила чай и рассказывала. «Понимаете, сначала я обошла несколько фруктовых магазинов в городе. Черешни еще мало, она пока редкость. Ее в розницу продают по 15-20 копеек фунт». «Ну, тискаш, великолепно!» — воскликнул Василий Петрович, прикидывая в уме, какую сумму может дать каждое дерево, если даже считать, что на нем висит хотя бы пуда два ягод. — В таком случае просто богачи. Подождите. — устало заметила тетя. — Это розничная цена. Мы должны иметь дело с оптовой. Тогда я отправилась на привоз и походила по фруктовым рядам. Оказалось, что оптовая цена значительно ниже. — И это вполне естественно, — бодро воскликнул Василий Петрович. — Так бывает всегда. Какая же все-таки оптовая цена? — Они предлагают 2,40 за пуд. — Франко привоз. Василий Петрович потрогал стальную дужку пенсне, пошевелил губами, произведя в уме необходимое вычисление, сказал, «Да, это, конечно, не то, но все-таки весьма-весьма прилично. Мы не только расплатим по веселям, даже останется еще известная сумма прибыли». И Василий Петрович весело посмотрел на тетю через пенсне. «Вы очень наивны», — сказала тетя. «Не забудьте, что 2,40 франка привоз». С ударением повторил «Франко привоз». «А, да, Франко», — пробормотал Василий Петрович. «А это, собственно, что обозначает?» «Это значит, что мы должны доставить им всю черешню прямо на привоз». «Ну и что же? Зачем дело стало? Мы им доставим. И тогда, пожалуйста, денежки». «Нет, с вами положительно трудно говорить серьезно», — с досадой сказал тетя. «Подумайте только, как это мы им доставим? Каким способом? У нас ни лошадь, ни платформ, ни корзин, ни рогожи, ни у нас вообще ничего нет, никаких средств. Я уж не говорю о том, что сначала надо снять урожай с деревьев, если, конечно, его не расклюют птицы, у нас же нет стремянок». «Да», — растерянно промычал Василий Петрович и, подавив нос, сказал, «однако это Довольно странно, почему именно Франко? Вы должны были сказать, угодно приобрести черешню, пожалуйста, приезжайте, забирайте. Я так сказал. Ну и что же? Отказываются? Какое-то недоразумение. Наконец, существует же, наконец, так сказать, конкуренция. Если одни отказываются, то, может быть, другие не откажутся. Да я их всех обошла. У меня такое впечатление, что никакой конкуренции нет. Все это одна шайка. И все удивительно похожи один на другого. Те же синие блузы, те же красные морды, те же барашковые шапки. Такие же братья-разбойники, как эти персы, которые к нам приходили сбивать цену. И все ссылаются на какую-то мадам Стороженко. По-видимому, вся оптовая торговля фруктами находится в руках этой дамы. Так вот вы бы с ней и поговорили. Пыталась, но она неуловима. С утра до вечера ездит по садам, скупает урожай. Так а как же быть? — спросил Василий Петрович. — Не знаю, — ответила тетя. Они сидели друг против друга с измученными лицами. Василий Петрович вытирал бурую пористую шею несвежим носовым платком, а тетя барабанила пальцами по блюдечку. И Петя чувствовал, что над их семейством снова нависла беда. Только на этот раз гораздо более страшная, чем в прошлый год, когда горел сад. Черешни спели не по дням, а по часам. Красные почернели, розовые покраснели, желтые густо порозовели, а белые пожелтели и приобрели густой медовый цвет, даже на вид сладкий. С раннего утра начиналась война с птицами. Привязывали к веткам пестрые лоскути. Выставляли пугало, бегали под деревьями, хлопая в ладоши и охрипшими голосами кричали «Кыш! Кыш!». Время от времени раздавались выстрелы из берданки и с металлическим звоном проносили заряды мелкой дроби. Это оказалось еще труднее, чем окапывать или таскать воду. О, как ненавидел Петя Скворцов! Как они были теперь не похожи на тех поэтических птиц, которые радостно свистели на разные голоса, отчего нарядный весенний день казался еще ярче, а ли еще тенистее, а легкие облачка как бы замирали в сладком беспамятстве. Теперь это были хищники, откуда ни возьмись налетавшие целые тучи на мирный сад. Они терзали своими острыми клювами ягоды, зорко выбирая самые зрелые, и вырывали из них треугольные куски мякоти. Они их не столько ели, сколько портили. Когда их удавалось согнать с дерева, они потом долго летали над ним, делая круги и виражи. Сделали попытку подставить стулья, снять урожай с нескольких деревьев, и убедились, как это трудно сделать, не имея опыта. И решили на первых порах торговать черешни в розницу и отправили Гаврилу с большой корзиной на большой фонтан. Гаврила долго ходил по дачам и принес всего 70 копеек, косноязычно сказав, что больше не выручил, и пошел спать за конюшню в бурьян, распространяя вокруг себя запах монопольки. Заходили дачники с дачи Ковалевского, две хорошенькие барышни с кружевными зонтиками и студент в белом кителе. Они купили 2 фунта, так весов не было, тетя отвалила им на глаз 5 фунтов в кокетливую корзиночку, которую студент нес на палке через плечо. Барышни тотчас же повесили себе черешни на маленькие ушки, как сережки, еще больше похорошели, покрылись ямочками, стали вертеться и смеяться, а тетя смотрела на них с таким видом, будто хотела сказать: «Господа, я не понимаю, как можете радоваться?» Затем почтальон принес письмо от нотариуса, напечатанное на пишущей машинке, с коротким и грозным напоминанием, что срок платежа по векселям наступает через 3 дня. Тетя опять помчалась в город, но вернулась ни с чем, так мадам Стороженко опять была в отъезде. А персы, как бы в насмешку над здравым смыслом, предлагали уже не 2,40, а 1,30 рубля за пуд франка привоз. Кроме того, они, вероятно, еще и нагрубили тете, так она чуть не плакала, сорвала с себя шляпку и несколько раз повторила, бегая по террасе: «Какие мерзавцы! Боже мой, какие мерзавцы!» Оставалось одно — нанять подводу у немцев-колонистов, у них взять на прокат корзины, и, вопреки священным принципам Василию Петровичу воспользоваться чужим трудом, то есть нанять в окрестностях деревенских девушек, чтобы они как можно быстрее собрали урожай, уже почти на четверть расклеванной птицами. Немцы отказались дать подводы, а девушки уже были все наняты в другие сады. «Будь проклят тот час, когда я позволил втянуть себя в эту идиотскую затею!» — кричал отец. «Василий Петрович, во имя покойной Жени, пощадите меня!» — со слезами говорила тетя, по ее голосу чувствовала, что у нее распух нос. В довершении всего ворота со скрипом отворились, и в усадьбу ехала бричка. Один перс сидел на козлах, другой стоял на подножке, а на сиденье подпрыгивала боком большая толстая дама в парусиновом балахоне и пыльной шляпке с выгоревшими незабудками. Бричка проехала прямо через клумбу с табаком и петуниями и остановилась возле дома. Персы тотчас же подхватили даму под локти, она, тяжело перебирая ногами, слезла с брички. У нее было жирное, но тем не менее мускулистое усатое лицо с грубым свекольным румянцем и ничего не выражающие глаза. — А ну, мальчик, не знаю, как тебя зовут, не хлопай ушами, а живенько меня сбегай и позови сюда хозяев. Заметив Павлика, сказала она с одышкой, низким базарным голосом, уже собиралась сесть на железный садовый стол, который ей подставил один из персов. Но в это время как раз появилась тетя, а за ней Василий Петрович. — Вы будете здесь, хозяева? — спросила приезжая, не дожидаясь ответа, сунула сначала Василию Петровичу, а потом тете свою короткую руку в черных кружевных митенках, откуда торчали толстые, как обрубленные пальцы. — Здравствуйте вам, — сказала она, — я мадам Стороженко. Тетя вспыхнула от волнения. — Ах, как это мило с вашей стороны! — быстро заговорила тетя. На лице появилась суетливая и светская улыбка. — Я два раза заезжала к вам на привоз, но не застала. Вы такая неуловимая женщина. И тетя с обворожительным выражением погрозила мадам Стороженко пальчиком. — Но, как видите, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. — Это не важно, — сказала мадам Стороженко, пропустив мимо ушей тонкий афоризм насчет горы и Магомета. — Мне сказали люди на привозе, что вы имеете продавать урожай вашей черешни. Так и я вас его покупаю. — В таком случае, может быть, вы посмотрите сад? — сказала тетя, многозначительно переглянувшись с Василием Петровичем. — Я этот сад знаю как облупленный, — ответила мадам Стороженко. — Слава богу, не в первый раз. Я здесь покупала урожай еще тогда, когда сад держала мадам Васютинская. Я вам должна сказать, что мадам Васютинской было куда больше порядка, а вас уже шпаки покалечили половину черешни. Конечно, это не мое дело, но я вам скажу, что вы таки допорядочно запустили ваш сад. Навряд ли вам удастся свести концы с концами. Хотя лично я занимаюсь фруктами лишь пятый год, а до этого времени занимался исключительно рыбой. Но можете спросить каждого, и каждый вам скажет, что мадам Стороженко таки что-нибудь понимает в фрукте. Разве это черешня? Это же не черешня, а вошь, может мне поверить? Василий Петрович и тетя стояли перед мадам Стороженко, испытывая то отчаяние, то надежду. Теперь только от нее одной зависела их судьба. Но ничего невозможно было прочитать на ее грубом лице. Наконец мадам Стороженко сказала, — Одним словом, чтобы долго с вами не цацкаться, вот. Она открыла большой кожаный кошелек, висевший у нее на ремешке через плечо, и вынула из него, видимо, приготовленную заранее хрустящую 100-рублевую бумажку с портретом императрицы Екатерины. Держите. Как всего 100 рублей, когда по одним лишь векселям надо платить 300? Держите, ну, — повторила мадам Стороженко нетерпеливо. — И скажите спасибо, что я вам даю Катеньку, по крайней мере, вам через эту черешню больше не будет беспокойства, потому что уборку, упаковку, перевозку я это все беру на себя. — Мадам Стороженко, побойтесь Бога, — сказал Василий Петрович, — вы нас грабите. — Милый человек, — сладким голосом пропела мадам Стороженко, — я тоже должна что-нибудь заработать, не правда ли? — Да, но ведь здесь товар не меньше, чем на 500 рублей, мы подсчитали, — сказала тетя. — Ну, раз вы подсчитали, то вы сами и реализуйте свой урожай, не морочьте людям голову. 100 рублей — это мое последнее слово. — Да, но ведь мы должны платить по векселям. — Знаю, вы должны на днях внести мадам Васютинской 300, а если не висеть, то потеряете аренду. — И вы ее таки да потеряете, потому что у вас нет наличности, вы уж все равно летите в трубу. Так и я вам советую. Лучше получить хоть что-нибудь. По крайней мере, первое время не будете голодать. А усадьба мадам Васютинская передаст мне в нотариальном порядке. Она мне гораздо больше подходит, чем вам. — Ну, это мы еще посмотрим, — сказала тетя бледнее. — Перестаньте держать фасон, — сказала мадам Страженко с нескрываемым презрением, какой-то непонятной черной злобой. С ног до головы, оглядывая Василия Петровича и тетю. — Что я вас не знаю? А у вас с душой нет ломаного гроша, вы же нищие, оборванцы, а еще называете интеллигенты. — Милостивая государыня, — сказал Василий Петрович, — кто вам дал право разговаривать в подобном тоне? Мадам Страженко величественно повернулась к тете. — Слушайте, не знаю, как вас зовут, скажите своему сожителю, чтобы он таки не разорялся, потому что через 3 дня вы у меня отсюда полетите со всеми вашими бебихами, босики. Василий Петрович рванулся, хотел что-то сказать, но только затопал ногами. Замычал, как немой, сел на ступеньках террасы, схватившись рукой за голову. — Берите Катеньку и пишите расписку, — сказала мадам Страженко, как ни в чем не бывало, протягивая тете 100-рублевку. — Вы злая и нехорошая женщина, — дрожа всем телом, — сказала тетя. Потом заплакала и, пошатываясь, ушла в дом. Это была такая грубая и безобразная сцена, что не только Петя, Павлик и Дуня, но даже и Гаврилов впал в оцепенение, и никто не заметил Гаврика, который уж давно появился невдалеке за деревьями. Теперь он, засунув глубоко в карман правую руку, медленно в развалку ушел прямо на мадам Страженко. — Ах ты, старая базарная шкура! — сквозь зубы сказал Гаврик, раздувая ноздри. — А ну, эти ведь Саля! Она смотрела на него с изумлением и вдруг узнала в этом 16-летнем пареньке-мастеровом того самого маленького нищего мальчика, внука старика Черной Иваненко, который носил ей на привоз бычки, когда она еще торговала рыбой в розницу. У мадам Стороженко была хорошая память, и она в одну минуту поняла, что перед ней стоит ее давний враг. Но только тогда он был совсем мал и беззащитен. Она делала с ним, что хотела. А теперь он был совсем другой, и она своим лисьим инстинктом почуяла в нем какую-то опасную силу. «Но-но, только без хулиганства!» — крикнула она, суетясь возле брички. «Что вы смотрите? Надавайте ему хорошенько по морде!» Напустив головы в барашковых шапках, персы выставили вперед, но Гаврик вырвал из кармана кулак с кастетом его. Помертвелые губы покрылись пеной. «Эть ведь целя!» — со страшным спокойствием повторил он. Взял под усы лошадь и вывел за ворота бричку, когда уж на ходу влезали мадам Стороженко и персы. Еще довольно долго потом в зеленых хлебах по дороге в город подпрыгивала шляпка с выленившими незабудками, и слышался визгливый голос мадам Стороженко, посылавшей его в сторону хуторка угрозы и самые непристойные ругательства. С трудом переводя дыхание, как после тяжелой работы, возвратился Гаврик. Он молча пожал руку Пети, погладил Павлика по спине, поставил возле Василия Петровича, который продолжал сидеть на ступеньках, закрыв лицо руками. Затем Гаврик, сердцем плюнув, сказал: «Но это мы еще побачим!» И побежал через весь сад в степь, где и пропал так же вдруг, как появился. Все долго молчали, понимая, что говорить, собственно, больше не о чем. Наконец Василий Петрович силой провел ладонью по лицу, протер краем косоворотки пенсне и неожиданно улыбнулся беспомощной детской улыбкой. «Так кончился пирых бедою», — сказал он со вздохом. Но, как ни странно, это-таки был вздох облегчения.